«Ты Шакилова не видел?» Салух оторвался от книжки, поправил очки и посмотрел на Ивана снизу вверх. «Видел или нет?» Иван начал терять терпение. «Он в лазарете? Ты чего, командир?» «Черт, совсем забыл. А Пашку?» Салуха покачал головой, глядя на Ивана каким-то странным изучающим взглядом, словно впервые видел. После своего религиозного опыта он был вообще-то какой-то чересчур спокойный. «Взять Салуху? А потянет?» Иван задумался. «Что потерял, Вань?» — раздался за спиной знакомый голос. «Сазонов? Так даже лучше. Пашка слишком совестливый, слишком мягкий, когда не надо. А тут нужна жесткость, даже жестокость». «Ты-то мне и нужен», — сказал Иван, поворачиваясь. «Ствол у тебя при себе?» Знакомая кривая усмешка. «А ты как думаешь?» Иван опустил взгляд. Рукоятка револьвера высовывалась из сазоновской перевязи, тускло светясь отраженным светом. «Ага», — сказал Иван. Поднял голову. «Пошли. Дело есть». «Так срочно?» «Ага. Дело есть, а времени нету». Сазонов улыбнулся. «Понял, командир. Куда идти?» «За мной. Жребий брошен. Начинаем военный переворот». Тоннели, тоннели, тоннели. Иван вздохнул полной грудью. Здесь, в темноте, игулкой пустоте тоннели, он снова чувствовал себя самим собой. «Найдешь генерала», — приказал он адмиральцу. «Скажешь, что Иван Меркулов будет ждать его у сбойки. По поводу будущего». Иван жестко усмехнулся. «Он знает». «Стоп! Скажи ему, что я знаю, где сейчас Ахмед». «Надеюсь, он купится», — подумал Иван. «Я ведь теперь с ним, верно?» Адмиралец помедлил и убежал. «Почему все всегда приходит к этому? Почему?» «Иван!» — сказали за спиной. Он повернулся, все еще погруженный в мысли. В руке у Сазона был револьвер. И револьвер этот смотрел на Ивана. «Брось оружие, командир», — сказал Сазонов негромко. «Ты знаешь, как я стреляю?» «Еще бы». Иван осторожно поднял руку и стянул с плеча лямку ублюдка. Опустил автомат на рельсы, звякнул металл. Иван выпрямился. «Что это значит?» — спросил он. «Ты соврал генералу, верно?» — Сазонов улыбнулся. «А генерал соврал тебе. Все просто?» Иван молчал. «Глупо. Надо было действовать быстрее, но как же Сазон?» И тут картинка, наконец, сложилась. «Это ведь ты убил Ефименюка?» — спросил Иван, глядя на бывшего друга. «Понятно. Так вот, почему Сазонова не было на блокпосту, где он должен был дежурить вместе с Ефименюком. Сазонов в это время помогал команде адмиралтейцев пробраться к генератору, а потом вернулся и убил Ефименюка. Но зачем?» — Иван дернул щекой. «Затем, что генератор адмиралтейцам нафиг не нужен. Они бы его не стали тащить через все станции Альянса, а спрятали где-то рядом с Василией Островской. Может быть, даже на Приме. Блин. И Ефименюк им помешал. Уже тогда Сазонов вел двойную игру. Как он удачно расколол адмиралтейца, чтобы тот указал на бордюрщиков. И мы ринулись воевать, как полные идиоты». Иван сжал зубы от жгучего стыда. «И я ничего не понял. Ничего. Эх, Сазон, Сазон. Каждый охотник желает знать». «Он был придурком», — сказал Сазонов. «Он ведь и тебе не нравился, да, командир? Я знаю, что не нравился». Иван молчал. Что, нет тут твоего Пашки? И гладыши нет? Ай-яй-яй! Сазонов покачал головой. Не повезло тебе, Ванядзе. Не вернешься ты на Ваську, похоже. Иван продолжал молчать. Почему-то его совсем не задело Ванядзе, но покоробило понебратско-презрительное «Васька». Чем отличается-то? Отношением. «Ванька на Ваську не вернется. Ха-ха. Игра слов». Сазонова откровенно несло. Нервничает. «Знаешь, что интересно?» — сказал Иван негромко. Сазонов наткнулся на его взгляд, замолчал. «Ты ведь неплохой человек, Сазон, только запутавшийся. Тебе самому сейчас от себя тошно. Я же вижу». «Говори, командир, говори», — пробормотал Сазонов. Улыбнулся, но так фальшиво, что у Ивана скула свело. «Лучшие палачи получаются из людей с совестью, верно?» Иван смотрел прямо, не мигая. Лицо превратилось в твердую маску, словно на нем резиновая морда. Словно можно снять свое лицо, как противогаз, и все закончится. «Нет уж, хватит с меня исполнения желаний», — подумал Иван. «Теперь я до дна хлебну, от начала до конца, проживу до доли секунды. В тебе совесть сейчас горит. Держать Сазона взглядом. Держать, не отпускать. И плохо тебе, и мечешься. Ты уж извини, что делаю тебе больно. Ты, наверное, давай, выстрели в меня, и все закончится». «Знаешь...» Сазон вдруг шагнул вперед, поднял руку с револьвером, наставил Ивану в лоб. «А я так и сделаю. Готовься, Иван». Дуло оказалось в метре от головы Ивана. Он видел даже туповатые срезанные головки пуль в барабане. «Стоп!» Иван наклонил голову к плечу. «Да ведь это же...» «Ты куда наган дел?» — спросил Иван. «Не старый сазоновский револьвер, а новенький, блестящий из вороненной стали, огромный, как вагон метро. Маленькая сладкая пуля из красивого синего пистолета. Привет, Том Бейтс. Ты, как всегда, вовремя». «Понятно», — сказал Иван. «Я так и думал». «Как думаешь, могу я перед смертью позволить себе немного пафоса? А, Сазоныч?» «В нагане жила твоя честь, диггер», — сказал Иван. «Ты потерял свое оружие и запятнал свою душу». «Я никогда никому не завидовал», — сказал Сазонов не впопад. Иван смотрел прямо. «Так вот в чем дело», — произнес он медленно. «Ты? Кто дал тебе эту блестящую штуку?» — спросил Иван. «Впрочем, можешь не отвечать. Я сам догадаюсь. Орлов? Или сам генерал?» «Эх, Сазон, Сазон. Стреляй уже. Задолбал, если честно. Каждый охотник желает знать, где сидит са...» Иван прыгнул в сторону и вперед. Ствол револьвера дернулся за ним. Выстрел. «Быстрый, сука», — успел подумать Иван. «Интересно, в какой момент человек понимает, что уже мертв?» «Где сидит Сазан?» — закончил Иван. «Нет, прыгать бесполезно. Вот фигня. Я даже дернуться не успею. Сазанов быстрее, чем все, кого я знаю. Может быть, даже быстрее Гладышева. Думай, Иван, думай». «Чего мы ждем?» — спросил он. Сазонов улыбнулся. Из коллектора вышел начальник адмиралтейской СБ Орлов. Понятно, чего ждали. Остановился, глядя на Ивана. «Генерал дал вам шанс, Иван Данилович», — сказал он негромко. «Шанс на будущее». Тут он резко сменил манеру. «А ты спустил свое будущее в унитаз, недоумок!» «Куда спустил?» — спросил Иван. Мертвенно-голубые глаза Орлова остановились на диггере. Начальник СБ открыл было рот, снова закрыл. — Неважно, — сказал он наконец. Обратился к Сазонову. — Вадим, давай заканчивай. Вот так номер. Сазонов взвел курок большим пальцем. Какой неприятный звук. Посмотрел на Ивана. — Прости, командир. — Скажи, батончики? Иван молчал. — Ну же, говори. Орлов вздохнул. — Да что ты с ним возишься? Стреляй уже. У нас дело море, зашиться и больше. Сазонов покачал головой, продолжая смотреть на Ивана поверх револьвера. — Нет. Пусть он скажет. Не гнильщика, какого убиваем. Живую легенду практически. План Меркулова. Ага. Срать я хотел на твою легенду. Вадим, я... Пусть скажет. Лицо Сазонова блестело от пота. Говори, — приказал он Ивану. Иначе я тебе обещаю. Я вернусь и пристрелю твою Таню. Вадим! Орлов повысил голос. Хватит! — Говори! — приказал Сазонов. Иван выпрямился. Похоже, пришло время платить по счетам. Хорошую я себе смену воспитал, а вот косолапый бы за меня порадовался. — Хорошо, — сказал Иван. — Готов, убивец? — улыбнулся с ненавистью. — Мои любимые конфеты? Бато? Иван прыгнул. Все повторяется. В какой-то момент ему даже показалось, что он успеет. Выстрел. Опрокидывающийся потолок. Ржавый голос трубного дерева в темноте. Ты не вернешься. Никогда. Вспышка.